22 декабря Институт разоружения и мира Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики предал гласности свои данные, которые свидетельствуют о наглой антисеверокорейской кампании, проводимой южнокорейскими властями за границей. По этим данным, для подонков из Южной Кореи, которые всячески пытаются очернить имидж нашей республики, самая важная работа – это заставить наших граждан, работающих за границей, перебежать в Южную Корею. В частности, в этом году по злости и подлости достигли своего предела попытки раскольников Южной Кореи, которые принимали всевозможные меры для того, чтобы похитить наших граждан. Южнокорейская разведслужба посылкой и по электронной почте прислала работникам дипломатических и торговых представительств нашей страны за границей и, соответственно, их супругам и детям большое количество прессы, писем и электронных носителей, очерняющие высшее руководство и строй нашей страны и соблазняющих изменить своей родины. Согласно оперативному плану Южнокорейской разведслужбы по деморализации наших граждан, период с сентября по ноябрь 1916 года представитель Стратегического центра по делам Северной Кореи Канг Чоль Хван вкладывал свои письма и CD-карты, в которых записана бальтовня подонков, в журнал «Женщина Кореи» и отправлял их от имени Ассоциации корейских граждан в Китае. За этот период десятки представительств Корейской Народно-Демократической Республики за границей стали адресатами писем этого предателя, где он соблазняет наших работников перебежать в Южную Корею, и получателями CD-карт, куда записаны слова предателей, которые изменили своим семьям и своей родине. 5 октября этого года в Индии вместе с агентами Южнокорейской разведслужбы появился Мун Чоль Ун, который перебежал в Южную Корею. По телефону он обещал свою помощь нашим работникам, с которыми он был раньше знакомый, и предлагал встретиться. Короче, этот негодяй пытался сделать их жертвами разведслужбы Южной Кореи. А в августе и сентябре этого года в Камбодже агенты Южнокорейской разведслужбы пытались соблазнить нашего работника, который скоро должен был вернуться на родину. Когда южнокорейские агенты поняли, что не добьются своей цели мирным путем, они с угрозами шантажировали нашего гражданина. В апреле 2016 года похитители Южной Кореи целой группой увезли в Южную Корею корейских девушек, работающих в корейском ресторане в китайском городе Нинбо провинции Цзоджан. Это непростительное античеловеческое преступление. Южнокорейские власти совершили такое преступление, чтобы доказать правоту и эффективность своей раскольнической политики, рекламируя, как будто наши граждане по своей воле группой перебежали в Южную Корею. В прошлом демагогическая кампания южнокорейских властей в основном проводилась путем распространения листовок и радиопередачи у военно-демаркационной линии. Но сейчас объектами мошенников стали наши граждане, работающие в разных странах мира. В настоящее время южнокорейские мошенники более яростно пытаются деморализовать нашу республику. Их главная цель – нарушить политическую стабильность нашего социалистического строя, единодушную сплоченность и очернить имидж нашей республики на международной арене. Южнокорейские правители готовы на все для того, чтобы присоединить другие страны к антисеверокорейской кампании. Заговорческая кампания, проводимая южнокорейскими властями, напоминает цветную революцию и арабскую весну, которые сейчас даже США и их сателлиты считают своей политической ошибкой. Она есть политический террор, цель которого является вызвать общественный беспорядок и кровавую трагедию. Мы желаем оздоровления межкорейских отношений и мирного объединения Кореи, но никогда не будем прощать южнокорейских правителей, которые на нашу доброту и великодушие ответили злом. Правительствам всех государств мира советуем трезво оценить тенденцию текущего развития межкорейских отношений и поведения южнокорейских властей, которые всячески пытаются удушить своих соотечественников. Будет целесообразным решением с повышенной бдительностью реагировать на политический террор и акты южнокорейских гангстеров, которые с мобилизацией всех потенциалов своих разведслужб не только на территории Корейского полуострова, но и за границей пытаются наступать на интересы соотечественников, грубо нарушая права человека.